И вот уже занырнув в то состояние сна, когда все кажущееся становится реальным, ощутил Добрынин, как проваливает свое тело вниз, в темную, густую, как туман, бездну, проваливается и летит с такой скоростью, что свистит в ушах. Рядом с ним летит что-то еще, яркое, дурези в глазах и довольно большое, летит сорвавшаяся с неба звезда. И как-то так получается, что если попробует на нее посмотреть падающий Добрынин, становится ему невыносимо жарко. И он, использует только желание свое, а может быть, только мысль о желании, отлетает чуть-чуть в сторону, но все равно летят они вместе, почти рядом, вниз, и нет конца этому полету. Да не хочется Добрынину упасть, страшно ему упасть. Уж лучше лететь вот так бесконечно. И вот летит он и замечает, что звезда начинает тускнеть, и через какое-то время загасает она, и уже тлеющий свет чего-то большого, летящего рядом, виден Добрынину. И от этого становится Павлу холодно. И он, опять же, используя какую-то свою силу, приближается на лету к этой умирающей звезде, приближается и дотрагивается до нее рукой. И пальцы ощущают холодный и не совсем гладкий камень, летящий рядом. А в ушах все еще свистит и завывает. И бесконечное это падение начинает утомлять Добрынина. И, утомившись чувственно, перестает он бояться и не обращает внимания на холод обволакивающего. На смену всем чувствам приходит безразличие, и уже совершенно все равно Добрынину, упадет он или продолжит проваливаться в неизвестное, которое может оказаться всего лишь его и всей страны будущим, будущим темным, бесконечным, наполненным летящими рядом с людьми погасшими каменями звезд. Глава 14. Во вторую ночь дороги к Новым Палестинам идущие задумались о пище, но только дезертир, тот, что первым предложил всем и двум красноармейцам сигануть за борт машины, заговорил об этом вслух и достаточно серьезно. «Куда б ни шел, а первым делом живот набить надо хоть чем», — сказал он. Согласиться с ним согласились, однако уж согласием сыт не будешь. И тут два красноармейца, уже, конечно, бывшие или, по-иному сказать, беглые, проявили армейскую смекалку. Вызвались они добраться втихую до ближайшего по дороге села и набрать там провианту от крестьян известным им способом. На том и продолжили они свой ночной путь. А сверху светили звезды. Большие и малые, яркие и тусклые, и все у них, у звезд, было как у людей. И, возможно, расы, национальности они были разных, и верою они, может быть, были различны, и из этого светили по-разному. И там среди них не яркое и ничем на небе не выдающееся, но с огромную внутреннюю магнетическую силою, совсем как человек русский, светила звезда по имени Архипка. Светила и звала к себе, чтобы каждый, пошедший за нею, оказался на полпути, вместе, о котором всякий на земле мечтает, во снах и в жизни обычной. А среди них, этих толп звездных, прохаживалась четверть луны, как конный милиционер посреди уличного многоголосия безобразия. И точно вроде видно было идущим, как звезды, около которых эта лунная четверть оказывалась, светить начинали ровно и как бы охотнее, словно из-под палки или под надзором хорошего, но строгого небесного мастерового.